Глава 26. Кристиан. Что делают мужчины, когда хотят удержать женщину рядом? Вопрос кажется простым, но стоит задуматься. Что за женщина, что чувствует к ней мужчина, чего хочет она на самом деле и что чувствует она сама? И простой вопрос превращается в адскую дилемму. Мэри Белль не очередная девица, желающая заполучить теплое местечко или любящая просто поразвлечься. Ею не получится и не хочется манипулировать. Угрозами тоже ничего не добиться. Что-то мне подсказывает. Она готова будет изменить планы, только если это в первую очередь сделает ее сердце. И никак иначе. Я хочу, чтобы она была рядом. Но кто я такой, чтобы желать подобного? Даже если отныне дворец станет для меня пустым без нее, это будет лишь моя проблема. Вопрос собственного эгоизма. А эгоизм не лучший спутник для тех отношений и чувств, что хочется разделить с Мэри Белль. Однако, помимо стен дворца, в которых ей так тягостно находиться, жизнь со мной может подарить ей свободу действий, путешествия, о которых она так мечтает, да хоть весь мир как на ладони. Но вот ответа на вопрос, что же она ко мне испытывает, я дать не мог. Да, когда на балу хитростью украл ее первый поцелуй, она с такой беззащитностью и трепетом прижималась ко мне, отвечая с нежностью. Способно ли ее тело лгать? Стоя там, обвивая руками тонкую талию, вдыхая тонкий цветочный аромат, лаская ее манящие губы, чуть не сошел с ума от той бури чувств, что пробудила во мне эта хрупкая девушка. Но я обманул, и она могла лишь притворяться, чтобы превосходно сыграть свою роль. Одна мысль об этом убивала меня. Я должен завоевать сердце Мэри Белль. И ведь совета спросить не у кого. Брат засмеет, потому что я ужасно не хотел жениться, а теперь костьми лечь ради этого готов. Мать, конечно, поможет, но устроит столько шума, что моя Мэри совершенно точно сбежит. И ищи ее потом по всему миру. Пойти к товарищам? Так те, с кем дружбу вожу, как и я, не особо сильны в сердечных делах. Нужен кто-то, кто не будет меня потом этим шантажировать, не использует информацию против меня, моей семьи и, что немаловажно, против Мэри Белль. «О, ваше высочество, какая неожиданная и приятная встреча!» Из-за угла появилась одна из претенденток, что действительно подпрыгнула от неожиданности, чуть не столкнувшись со мной. Ее ухоженные красивые светлые кудри струились по плечам и груди, а голубое, украшенное мелкими полудрагоценными камнями платье, подчеркивало все достоинства. «Валенсия Ваэрта, рад встрече!» Коснувшись губами протянутой руки, не испытал ничего, кроме любопытства. Возможно, нужный мне человек нашелся быстрее, чем я предполагал. «Ах, куда же вы направлялись? Будет ли наглостью предложить сопроводить вас до места?» Она так старательно хлопала ресницами, чтобы казаться милее и чтобы ее глаза блестели чуть ярче, что удержаться от комментария почти невозможно. Все же я действительно не соврал семье, не готов к серьезным отношениям. Так было до знакомства с Мэри Белль. Ее появление что-то перевернуло внутри меня, и этот факт теперь глупо оспаривать даже перед матерью и братом. Слава богам, они пока не поднимают тему напрямую, а дают время разобраться во всем самому и действительно решить, кто мне нужен. «Что вы, леди?» — обольстительно улыбнулся, предложив плечо девушке. «Буду только рад такой прелестной компании». Пыль в глаза. Побольше пыли в глаза, и бдительность должна быть потеряна. Тогда она точно поделится чем-то важным, что может пригодиться для воплощения моего плана в жизнь. Медленно направившись в залы с картинами, собранными матерью со всего света, принялся, согласно этикету, расспрашивать о самочувствии, настроении, о том, как проходит отбор. Выбрал эти залы специально, так как обычно там меньше всего народа и вероятность столкнуться с кем-то из семьи или навязчивых девиц гораздо ниже. Не думаю, что эти дамочки проводят все свободное время, отдавая себя творчеству и изящным искусствам. «Вы такой интересный собеседник!» — проворковала девица, осмотревшись и поняв, куда я ее привел. Кроме нас в зале не было ни единой души. Ну, конечно, я почти всю дорогу ее слушал. А спросить, как мне этот отбор? У меня совершенно точно есть готовый ответ на этот вопрос. «Благодарю, леди. Возможно, вы расскажете мне что-нибудь еще, например, о своих желаниях?» Валенсия так спешно начала краснеть, что мысленно отвесил себе подзатыльник. Кажется, я подбираю не те слова. «Что вам нравится больше всего? Иногда задумываюсь, как сделать времяпровождение кандидаток приятнее, но теряюсь, ведь одна из них станет моей женой, а я даже толком не ухаживал за ней. Поспешил исправиться, но не переставал улыбаться. Пусть думает, что я хочу сделать что-то именно для нее. «Ох, вы такой чуткий!» Прикрыв рот ладошкой, довольно воскликнула она. «Что же, женщины любят, когда мужчины совершают разные поступки на радость избранницы. Каждый будет приятно слышать комплименты в свой адрес, по поводу и без». «В этом лично у меня есть сомнения, но ведь Валенсия говорит прежде всего о себе». «И цветы. Нет женщины, что не любила бы цветы. Это ведь знак внимания, как и подарки. И чем их больше, тем очевиднее для женщины становится, что в ней заинтересованы. Если все это делать, ни одна женщина не откажет вам, ваше высочество». «Вы думаете?» Задумчиво почесав подбородок, понял, что не такие уж странные у нее советы. Правда, личные отношения от чего-то похожи на рыночные, в глазах Валенсии, по крайней мере. «Что ж, я обязан рискнуть. Благодарю вас за интересную беседу, леди», — поклонился ей, отстраняясь. «Но, явно не ожидавшая такого перехода, девушка растерянно захлопала глазами и открыла рот. «Срочные государственные дела», — с досадой произнес. «Просто не мог отказать себе в удовольствии пройтись с вами, и вот безбожно опаздываю». «Ах, вот оно что!» — вмиг смягчилась Валенсия, улыбнувшись. «Что ж, спасибо за уделенное время, ваше высочество. Очень приятно было стать исключением в вашем сегодняшнем графике. Буду ждать повторения прогулки». «До встречи!» — кивнул я, сдерживая себя от перехода на бег. «Мне срочно нужны цветы».